хобби. У тебя есть хобби? Да. Какое у тебя хобби? Я собираю марки. А у тебя есть хобби? Нет, у меня нет хобби. Что ты любишь делать? Я люблю кататься на лыжах. Значит, катание на лыжах – твое хобби. Можно сказать и так. Что тебе еще нравится делать? Мне нравится собирать грибы. Ты любишь гулять в лесу? Да, я люблю гулять в лесу. Расскажи мне про свое хобби. Про собирание марок? Да. Я собираю марки уже много лет. Какие марки ты собираешь? Я собираю редкие марки. Много денег ты тратишь на свое хобби? Да. Собирание марок – дорогое увлечение. Твоя жена не против твоего хобби? Я не женат. А твой муж не против твоего хобби? Мой муж разделяет мои увлечения. Мы вместе катаемся на лыжах и собираем грибы в лесу. Тебе повезло.